Владимир Мегре. Книга третья. Пространство любви. Глава первая. Очередной паломник. Вот она, снова передо мной большая сибирская река Обь. Добрался до этого северного поселка, на котором заканчивалось регулярное транспортное сообщение, и стою на берегу. Для дальнейшего продвижения к месту, от которого пешком через тайгу можно дойти до полянки Анастасии, необходимо было нанять лодку или катер. У одной из множества стоящих у берега лодок разбирали рыболовные снасти трое мужчин. Я поздоровался с ними и сказал, что готов хорошо заплатить тому, кто доставит меня к указанному месту. «Егорыч занимается у нас этим делом. 500 000 берет за доставку», — ответил один из мужиков. Меня сразу тревожно насторожила информация о том, что кто-то здесь целенаправленно занимается транспортировкой людей к забытой среди тайги маленькой сибирской деревеньке. Всего 25 километров от нее до поляны Анастасии, да еще заламывают такую большую сумму. Значит, теперь есть желающие. Спрос рождает предложение и цену. Торг на севере мало уместен, и я спросил, как мне найти этого Егорыча? В поселке где-нибудь. Скорее всего, у магазина. Вон, у его катера пацанята шалят. И внук Егорыча Васятка с ними. Он сбегает, его и попроси. Васятка, смышленный пацаненок лет 12, едва я только поздоровался, вдруг выпалил скороговоркой. «Вам ехать надо? К Анастасии! Сейчас я мигом деда позову!» Васятка, не дожидаясь ответа, в припрыжку побежал в поселок. Мне стало ясно, ответ ему не нужен. Видно, все незнакомцы здешних мест, по мнению Васятки, имеют цель одну. Я, расположившись на берегу речки, стал ждать. От нечего делать смотрел на воду и размышлял. Здесь километр от берега до берега, наверное, ширина. Среди тайги, что край не виден даже с самолета, степенно сквозь века течет вода, что унесла она из прошлого, и следа не оставив. Что помнит до сих пор вода обская? Может быть, помнит, как Ермак, Сибири, покоритель, прижатый к берегу Оби врагами, один с мечом в руках, атаку отражал, а в воду и смертельные раны кровь его сочилась, потом вода куда-то обессилевшее тело унесла. Что покорил Ермак? Быть может, действия его на современные, похоже, рикетирские дела сравнить, наверное, сегодня может лишь река. Быть может, значимее для реки набеги войск от Чингисхана, орда его в древности великую считалась. В Новосибирской области районный центр есть, называется Ордынское, а в нем село, и называется оно Чингис. Быть может, помнит та вода, как отступали орды Чингисхана с награбленным добром, как они связали молодую сибирячку, и визирь могущественный умолял ее и страстными речами, и влюбленными глазами, без сопротивления, пожелания своему, поехать с ним. Молчала сибирячка, опустив глаза. Все воины, визирю подчиненные, уже сбежали, а он все говорил ей что-то, все любви просил. Потом на круп коня ее и кошель с золотом забросил, в седло вскочил и к берегу Оби, спасаясь от погони, устремился на верном скакуне своем визире. Погоня настигала. Визирь им золото бросал. Когда пустым кошель остался, визирь с себя срывал награды дорогие за покорение разных стран и на траву под ноги гнавшимся за ним бросал. Но сибирячку от себя не отпускал. Весь в мыле конь его к челнам на берегу Оби принес. Визирь девицу, связанную крепко, снял бережно с коня и в лодку посадил. Потом запрыгнул сам. Но пока от берега шестом толкал он лодку, стрела погони, подоспевшей, его пронзила. Течение лодку уносило. Визирь стрелой пронзенный на корме лежал. Он даже не смотрел на то, как с воинами три челна грибных все ближе подплывали. Он на девицу ласково смотрел, сидящую спокойно, молчаливо, и сам молчал. Сил не было что-либо говорить. И сибирячка на него смотрела, потом взглянула на догонявших, чуть улыбнулась им или еще чему-то, разорвала веревки с рук своих и в воду бросила веревки. Взялась за весла сибирячка молодая. И не сумели лодку с сибирячкой, в которой раненый визирь лежал, догнать военные челны. В какое место, времена какие, их унесло течение воды? И что сейчас, мгновение это, в памяти своей, а нас уносит помутневшая вода речная? Быть может, главным ты, река, считаешь города большие? Сейчас стоит на берегах Оби, ближе к истокам, Новосибирск, огромный город. Его размеры и величие ощущаешь ты, река. Конечно, здесь ясно мне, чего сказать ты можешь, мол, стоков грязных много от него, и воду из реки, что ранее живительной была, теперь уже пить нельзя. А что нам делать? Куда грязь от заводов своих сливать? Ведь мы же развиваемся, не то что наши предки. Ученых много сейчас у нас, много городков научных с учеными вокруг Новосибирска есть. И если всякое от них в тебя сливать не будем, то задохнемся сами. И так вон в городе от смрада трудно стало нам дышать. А в некоторых районах и вообще воняет непонятно чем. Ты это все, река, понять попробуй. Знаешь ведь, какая техника сейчас у нас? И по твоей воде теперь уж не челны бесшумные, а дизель-теплоходы ходят. И мой ходил по твоим водам теплоход. Вот интересно, помнит ли река меня? Как я на теплоходе шел, самом большом из пассажирских теплоходов в нашем пароходстве? Не новым был, конечно, теплоход. Все дизеля, винты его, на ходу полном, так грохотали, что в баре слушать музыку мешали. Что самым значимым считает и в памяти своей хранит река? Раньше смотрел на ее берега с высокой палубы своего теплохода из окон кормового бара под звуки песен и романсов Малинина. Хотел в город я въехать на белом коне. Да хозяйка корчмы улыбнулась мне. На мосту, видно, мельник взгляд бросил косой, и остался я на ночь с хозяйкою той. Казались тогда мелкими и малозначимыми возящиеся на берегах люди. Теперь и сам среди них оказался. Еще я думал о том, как суметь убедить Анастасию не препятствовать мне в контактах с сыном. Странная вообще складывалась ситуация. Всю жизнь я мечтал о сыне. Представлял, как буду с ним маленьким играть, потом воспитывать. Когда сын вырастет, станет мне хорошим помощником. Вместе бизнесом будем заниматься. Сын у меня теперь есть. И хоть не рядом он со мной, все равно приятно осознавать, что есть на земле самое близкое, родное и такое желанное тобой существо. Перед отъездом с огромным удовольствием я покупал для своего малыша всякие необходимые детские вещи. Покупать-то покупал, а вот удастся ли вручить – еще вопрос. Если бы родился мой сын от нормальной женщины, деревенской или городской, неважно, все было бы просто и ясно. Любой женщине было бы приятно, что отец о ребенке беспокоится, старается обеспечить его всем необходимым, принять участие в воспитании. Если не делать этого добровольно, многие женщины на алименты подают. Но Анастасия – таежная отшельница, и у нее свои взгляды на жизнь, свое понимание ценностей. Она еще до рождения сына заявила мне: «Никакие материальные блага в твоем понимании ему не нужны. Он будет иметь все изначально. В тебе возникает желание принести младенцу какую-нибудь бессмысленную побрякушку, но она ему не нужна совершенно. Она нужна тебе, для самоудовлетворения. Какой я хороший, заботливый. Надо же такое сказать, никакие материальные блага ему не нужны. А что же тогда может дать родитель новорожденному, особенно отец? Воспитывать грудного ребенка по-отцовски еще рано. Как тогда выразить свое отношение к нему, свою заботу, как тогда выразить? Мать грудью кормит, ей легче, она уже при деле. А отцу что делать? В цивилизованных условиях быта можно помогать по хозяйству, по дому, заниматься материальным обеспечением семьи. Но Анастасия всего этого не нужно. Ничего нет у нее, кроме полянки таежной. Ее хозяйство как бы само себя обеспечивает, ее полностью обслуживает. А значит, и малыша тоже станет обслуживать, как увидит, что он от нее. Вот интересно, за какие деньги приобрести себе такое можно? Купить земли гектаров 5 или в аренду долгосрочную приобрести сейчас не так уж сложно. Но как и за какие деньги купить любовь и преданность волчицы, медведицы, букашек и орла? Пусть самой Анастасии ничего не нужно из достижений нашей цивилизации, а ребенок почему должен страдать от такого мировоззрения матери? Даже игрушек нормальных лишен ребенок. Она и тут по-своему все видит. Не нужны ребенку бессмысленные побрякушки. Вредят они ему, от истины уводят, говорит она. Похоже, в ее высказываниях есть приличный перегиб или суеверие сплошное. Не зря же человечество для детей столько много разных игрушек наизобретало. Но, чтоб не спорить с Анастасией, я погремушек покупать не стал. А купил детский конструктор с надписью на коробке «Игра для развития интеллекта у детей». И одноразовых подгузников, которыми весь мир пользуется, накупил. И питание детского тоже накупил. Оно меня просто восхитило удобством приготовления. Открываешь коробку, в ней герметично запечатанный пакет из водонепроницаемой фольги. Ножницами надрезаешь пакет, засыпаешь содержащийся в нем порошок в теплую воду, размешиваешь, и все готово. Порошок разный бывает. Из гречки, из риса, из злаковых культур. Еще на коробке написано, что в нем содержатся разные витаминные добавки. Помню раньше, когда еще моя дочь Полинка совсем маленькой была. За питанием каждый день в домовую кухню ходить приходилось. А тут накупил коробок и корми своего ребенка без проблем. Даже варить не обязательно. Разбавил в воде и все. Я знал, что Анастасия воду себе не кипятит, и поэтому, прежде чем покупать много, купил одну коробку. Попробовал разбавить содержащийся в коробке порошок водой комнатной температуры. Он растворился. Я попробовал на вкус, нормальный вкус, только пресный, потому что без соли. Но для детей, наверное, и нужно без соли. Я решил, что никаких своих аргументов против этого порошка Анастасия найти не сможет. Абсурдно отказываться от такого удобства. Да и мир наш технократический зауважать ей придется. Не только оружие он производит, но и о детях думает. Но больше всего из сказанного Анастасией меня беспокоило и прежде всего своей непонятностью следующее. Анастасия говорила, что для того, чтобы я мог общаться с сыном, мне необходимо достичь определенной чистоты помыслов, внутренне очиститься. Непонятно только, что конкретно я должен чистить у себя внутри. Понятнее стало, если бы она сказала, что надо побриться, не курить, когда к ребенку подходишь, одежду почистить. Но она про осознанность, про внутреннее очищение. А где же эта щетка продается, с помощью которой внутри что-то там очистить можно? Да и что уж такого слишком грязного во мне? Пусть не лучше я других, но и не хуже. Да если каждая женщина подобные требования начнет к мужчинам предъявлять, это же сплошное чистилище нужно будет устраивать для человечества. Незаконно это. Вот я и вез Анастасии выписку из Гражданского кодекса, где сказано, что один родитель не имеет права безосновательно лишать другого видеться со своим ребенком, даже если разведены родители. Конечно, законы наши для Анастасии мало что значат, но все же это тоже аргумент немаловажный. Законам ведь большинство людей следует. С Анастасией тоже можно было бы поговорить более жестко. Права на ребенка у нас с ней должны быть равными. Раньше у меня и была мысль поговорить с ней пожестче, но теперь засомневался в своем первоначальном решении, и вот почему. В моем рюкзаке, помимо всего прочего, были письма читателей. Не все я их взял с собой, потому что писем очень много приходит. Они и в рюкзак все не вместились бы. Во многих письмах читатели с пониманием относятся к Анастасии. Называют ее мессией, таежной феей, богиней. Стихи и песни посвящают. А некоторые с ней, как с другом самым близким, говорят. Этот поток писем заставлял и меня тратить усилия на осмысливание действий своих и высказываний. Сидеть на берегу у катера Егорыча мне пришлось часа три. Близился вечер, когда я увидел двух приближающихся ко мне мужчин и внука Егорыча с ними. Первый, пожилой, выглядел лет на 60 в брезентовом плаще и резиновых сапогах, с раскрасневшимся лицом, явно подвыпивший, потому что шел, слегка покачиваясь. Второй, моложе, лет 30, крепкого телосложения. Когда они подошли поближе, я увидел. В темно-русые волосы молодого сибиряка вплетались седые пряди. Мужчина, который постарше был, приблизившись ко мне, сразу сказал: «Здорово, путник! К Анастасии собрался. Да везем. 500 000 за провоз готовь и 2 бутылки в придачу». Мне уже было понятно. Я не единственный, кто пытается добраться к Анастасии, потому и плата так высока. Для них я очередной паломник в места проживания Анастасии. Но все же спросил: «Почему вы решили, будто бы какой-то Анастасии мне надо, а не просто в деревню?» «В деревню так в деревню. Все равно 500 приготовь. Если нет 500, так и в деревню не повезем». Егорыч говорил со мной не очень-то дружелюбно. «Такую большую сумму берут за перевозку, разговаривают недружелюбно», — подумал я. «С чего бы это?» Выбора, тем не менее, не было, и мне пришлось согласиться. Но Егорыч, вместо того, чтобы обрадоваться деньгам и, главное, 2 бутылкам водки, за которыми он послал своего младшего напарника, еще более неприязненно отнесся ко мне. Сел рядом на камень и бормочет сам себе: «В деревню! Какую деревню? 6 домов едва живых, вся деревня! Да никому не нужна эта деревня!» «И часто вам приходится возить гостей к Анастасии? Хороший бизнес получается на перевозке», — спросил я Егорыча, чтобы затеять разговор и смягчить его неприязнь. Но Егорыч ответил с раздражением: «А кто их звал в гости? Прутся придурками непрошенными. Ничего их не останавливает. Она их приглашала? Приглашала? Не приглашала она. Одному рассказала про жизнь, книжку он написал. Ладно, пиши. А зачем выдавать место? Мы ж не выдавали. А он один раз встретился и про жизнь написал ее, и место выдал. Даже бабы поняли, не будет ей покоя, если выдавать». «Вы книжку, значит, читали об Анастасии?» «Книжек я не читаю. Сашка, напарник мой, книжками зачитывается. А тебя мы не сразу в деревню доставим. Далеко. Движок у катера слабоват стал. Дойдем до избушки рыбачьей, там переночуем. Утром Сашка дальше тебя доставит, пока я рыбачить буду». «Пусть так», — согласился я и подумал. Хорошо, что не знает Егорыч, что я и есть автор книжки про Анастасию. Сашка, напарник Егорыча, принес водку. Потом они уложили в лодку рыболовные снасти, и тут внук Егорыча, Васятка, чуть было не сорвал поездку. Он стал просить у Егорыча денег на новый радиоприемник. «Я уже шест под антенну притащил, придумал, как его поставить», — говорил Васятка. «И провод для антенны у меня есть. Антенну в приемник, когда включишь, много разных станций ловиться будет».